— прервал его Рикмен, беря за локоть и подталкивая к двери. «А куда мы пойдем?» «Назад в госпиталь». «Но я как раз собирался рассказать Грейс». «Ты, Грейс, и так уже достаточно рассказывал», — оборвал его Джефф, и краем глаза заметил, как брови Грейс поползли вверх. «Что это? Удивление?» «Вероятно. И, конечно же, досада», — ответил он про себя на свой невысказанный вопрос. Грейс пожала плечами, отстраняя от себя все загадки этой неурочной беседы. «Может, ты сначала хотя бы штаны наденешь?» — спросила она. Саймон захохотал. Глянув на свои голые ноги, улыбнулся и Рикмен. Что было к лучшему? Ничто, кроме смеха, не смогло бы растопить лед отчуждения. Но Саймон не унимался. Все хохотал и хохотал. Грейс и Рикмен обменялись встревоженными взглядами. У него начиналась истерика. Саймон, видимо, переживал только крайние эмоции — гнев, боль, разочарование, восторг. Для него в чувствах не существовало оттенков и полутонов. «Ладно, Саймон, пошутили и хватит. Уже не смешно». «Да смешно же!» — Саймон уже плакал от смеха. «Если ты в таком виде привезешь меня в госпиталь, решат, что это ты их пациент». Грейс всплеснул руками и засмеялась вместе с Саймоном. Рикмен со вздохом отпустил руку брата. «Пойду оденусь». «Я с тобой». Грейс, должно быть, увидела тревогу на лице Рикмена, потому что спросила: «А ты есть не хочешь, Саймон? Я как раз собиралась готовить завтрак». «Разогревать? Стряпать?» Когда, приняв душ и побрившись, Рикмен спустился вниз, Саймон вилкой гонял остатки еды по тарелке и безутешно плакал. Грейс легонько поглаживала его по плечу, пытаясь успокоить. Она подняла глаза, услышав, как открывается дверь. На ее лице застыло выражение жалости и смятения. «Он рассказывал мне, как вы были близки», — пояснила она. «Настолько близки, что 25 лет он обо мне не вспоминал», — резко сказал Рикмен, однако почувствовал, как болезненно сжалось сердце. Саймон повернул к нему заплаканное лицо. «За что ты меня ненавидишь?» Видя неподдельное недоумение на лице брата, Рикмен смягчился. «Вовсе нет, просто я...» «В конечном итоге легче соврать. Извини за резкость. Я беспокоюсь о том деле, которое сейчас веду. Если ты готов», — добавил он, — «я тебя подброшу». Грейс предложила позвонить в госпиталь и сказать, что она привезет Саймона чуть позже, к началу своей смены, но Рикмен отказался. Она, конечно же, хотела еще поговорить с Саймоном, и Джефф это прекрасно понял. Так уж вышло, что Рикмен едва ли слово сказал за время поездки, позволяя литься через край непрерывному потоку сумбурных идей и воспоминаний брата. Было жутко холодно, и когда они подъехали к госпиталю, Рикмен снял с себя пальто и набросил брату на плечи. Саймон обрадовался, начал восторгаться и витиевато расхваливать теплую вещь. И теперь уже Рикмен не сомневался, что это проявление заболевания. «Ты особенно-то к пальто не привыкай», — сказал он сухо, — «а то мне еще в нем на службу ехать надо». Они прошли через турникет главного входа в фойе. Саймон продолжал возбужденно болтать без умолку. Рикмен заметил краем глаза Таню, идущую к лифтам. Услышав голос Саймона, она обернулась, а вслед за нею повернули головы два мальчика, шедшие рядом с ней. Старший был похож на мать, такой же овал лица и темно-каштановые волосы. Он был высокий, смуглый, держался с застенчивой самоуверенностью молодого итальянца. Младший мальчик был маленький, стройный, волосы короче, чем на фотографиях, которые показывала ему Таня, были насыщенного каштанового цвета.